Поэтому и сегодня, и завтра мы будем с вами говорить об этом же. И я разрешаю на моем часе задавать вопросы или высказывать, какие у вас есть мысли. У кого есть что-то рассказать, поднимите руку, и я предоставлю вам возможность. Значит, братья, сегодня мы с вами будем говорить по двум таким темам. Права и обязанности руководителя молодежи. И вторая тема будет, это статус молодежной группы. Ну, что я скажу? Если кто-то имеет намерение фиксировать, братья, старайтесь это делать таким конспективным порядком, только по циферкам, раз-раз, заголовочек, заголовочек, потому что я не люблю, когда народ пишет и в это время что-то говорит. У меня такое чувство, что меня никто не слушает. Значит, братья, место Писания, которое я хочу прочесть, это первое послание Коринфянам, 14 глава, 33 стих. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». В книге пророка Исаии есть такой текст, там фраза стоит: «Такому порядку учит нас Господь». То есть, братья, мы понимаем, что жизнь церкви, жизнь молодежи, во всем должно быть устройство. И по поводу руководителя молодежи, молодежной группы, здесь уже много есть вопросов. Просто была мысль сначала ответить на вопросы, а потом говорить вот о том, о чем я хочу говорить. Но некоторые вопросы, они будут отвечены в процессе изложения моих мыслей. А если по ходу возникают вопросы, вы не хотите устно задать, можете написать записку. Я думаю, что у нас где-то полчаса или, может быть, минут 40 будет уделено ответам на вопросы. Я считаю, друзья, что ответы на вопросы – это тоже очень важная часть семинара, потому что это вопросы как раз то, что нам особенно нужно в нашей практической работе. Хотя очень многие практические элементы мы слышали из тех бесед, которые сегодня уже были. Значит, братья, первое, на что хочу обратить внимание, это избрание руководителя молодежи или поставление на служение руководителя молодежи. Когда-то, несколько лет назад, скорее всего, это было лет 5 или 6, мы этой темы касались. Вот, ну, возможно, для кого-то это будет повторение, но для большинства это будут мысли новые, потому что я вижу, что здесь людей у нас большинство новых. Жизнь идет вперед, мы стареем. И многие руководители молодежи, которые были на наших первых семинарах, они сейчас уже служители церквей. Вот. Кто-то, может, и не служитель церкви, другое служение несет, кто-то уехал, а кто-то просто из возраста вышел. И вот решили, что он уже по возрасту неподходящий и не должен быть руководителем молодежи. Но это дело церкви, и не нам сегодня об этом говорить. Значит, братья, как решается вопрос поставления на служение руководителя молодежи? Мне кажется, если бы я сейчас задал вопрос, кто из нас, руководителей молодежи, поставлен на это служение, думаю, что немногие. Бывает, руководитель молодежи, христианин, становится стихийно. Просто по своему складу он, ну так вот, больше где-то лидирует в каких-то рассуждениях, у него легче получается излагать мысли, он инициативен, он хороший организатор, и само по себе, что он становится в числе тех, кого слушают, у кого спрашивают, и становится руководителем молодежи, и его уже признают руководителем, как свершившийся факт, и каких-то вот, скажем, таких законных процедур не происходит. Хотя, братья, вообще-то, понимается, вот и слово такое известно нам, и в Библии оно часто встречается, это вопрос посвящения. Вопрос посвящения. Хотя я понимаю, братья, что посвящение – это личная отдача себя в распоряжение Богу. Но бывает посвящение – это отдача себя в распоряжение Богу на определенное служение. Братья, бывает и несколько внешняя форма посвящения, которое выражается в молитве в церкви и в молитве церкви за того, который посвящает себя Богу на определенное служение. Братья, мы понимаем, что поставление руководителя молодежи на служение, оно также сопряжено с личным посвящением именно на это служение. О посвящении я говорить не буду, братья. Я буду именно вот, буду держаться строго темы нашей, чтобы нам успеть, потому что мы где-то ограничены и временем. Братья, как поставляется человек на служение руководителя молодежи? Чьи мнения здесь учитываются? На каких вот совещаниях или собраниях происходят эти рассуждения? Значит, братья, как правило и как это должно, то на служение руководителя молодежи поставляет церковь. Само собой, это не происходит. Но если говорить очень точно, чтобы в соответствии с Писанием, я понимаю, братья, поставляет Дух Святой через церковь. То слово, которое пишет апостол Павел к Ефесянам, ибо он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Братья, вот среди перечисленных видов служения руководитель молодежи есть или нет? Я помню, один брат, бывший наш брат, который ушел в оппозицию, потом он начал выискивать недостатки в нашем братстве. Он мне как-то при одной встрече говорит, вот где в Библии есть такая фраза «воскресная школа». А раз в Библии такой фразы нету, вот значит вы грех делаете. И то, что сажают, в то время сажали, вот сестер многих, и 18-летних были случаи, сажали, и сроки большие давали до 5 лет за то, что занимались с детьми. Сажали руководителей молодежи, и все это было очень трудно. А в Библии вот не написано, значит, вы грех делаете, и сажают, и правильно делают, что сажают. Вот так вот люди рассуждали. Братья, среди перечисленных видов служения руководитель молодежи есть или нет? А? Как вы понимаете? Вот посмотрите, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Я понимаю, братья, что есть здесь и руководитель молодежи. Ну вот, например, пастырь, кто-то подсказывает пастырь. Я с этим соглашаюсь. Я даже где-то на семинаре, наверное, здесь высказывал эту мысль, что понимаю, что руководитель молодежи – это пастырь. Хотя здесь есть и такая опасность. Я как-то имел от одного брата предостережение, что вот так вот собрались братья, некоторые молодые, и мы сейчас их в ранг пастырей возвеличим, в смысле пасторов. Вот. И они потом будут ходить гордо, поднимая голову. Конечно, здесь, братья, опасность есть. Но пастырь в смысле пасти. Пастырь в смысле заботиться. И пажити злачные находить, и воду, и охранять, и оберегать. Об этом вот, когда я пришел, брат Петя проповедовал, чтобы и заботиться, и хранить, и сторожить, и голосом громким, и все-все-все сюда входит. Поэтому, братья, мы понимаем, что поставляет Дух Святой через церковь. Готов согласиться, что бывают ошибки. Если церковь не бодрствует, не прислушивается к водительству Божьему, могут допускать ошибки. Думаю, могут допускать ошибки не только в плане поставления на руководителя молодежи, но и в других вопросах не менее важных. И, конечно, братья, в практике жизни все приходилось мне встречать. И сестер, руководителей молодежи. Хотя, на мой взгляд, были братья достаточно хорошие братья, чтобы могли быть руководителями молодежи, но сестры попадали на это служение. Бывали случаи, что пожилые люди и сестры пожилые. Встречал случаи, когда сестры примерно где-то лет 50-60 руководили молодежи. Встречал, когда братья лет под 70 руководили молодежи. Вот разные ситуации бывают, братья. Но вопрос избрания руководителя молодежи и поставления – это через церковь. Как это бывает практически? Это практически бывает рассуждение в кругу церковного совета, когда братья внимательно рассматривают ту или другую кандидатуру, рассматривают в свете Священного Писания, подходит или не подходит, рассматривает его как личность, советуется и с молодежью. Нам иногда задают вопрос, а нужно ли учитывать мнение молодежи? когда поставляется руководитель молодежи. Понимаю, братья, что нормально, если мнение молодежи учитывается. Сказать, что это абсолютно всегда так должно, я не решился бы так сказать. Потому что бывает ситуация, когда молодежь в крайне недолжном состоянии, и чисто из плотских соображений могут предлагать руководителей. Ну, например, я встречал такую ситуацию, что один человек, он организовал просмотр всяких видеопрограмм, и вот молодежь смотрит кинофильмы, вот, на каждую неделю. Молодежные стали интересные, вот, всем нравится, вот. Этого брата надо на руководителя молодежи. А братья церковного совета говорят, нет. А молодежь говорит, да, вот этого. Поставили другого, молодежь разбежалась. Объявили бойкот и разбежались. Плохо, плохо. Но тогда, когда в церкви нормальная обстановка, когда все идет своим чередом, и братья усматривают, и хорошо, если это и в кругу молодежи будет рассуждение. Вот. И тогда уже принимается решение на членском собрании. На членском собрании, когда церковь рассматривает кандидатуру того или другого брата, его и высылают, и о нем рассуждают, а потом уже в церкви совершается молитва. Зачем, братья, я это говорю? Вот вы можете сказать, ну, это же надо пресвитерам говорить, оно было бы разумно, если бы мы собрали здесь пресвитеров и говорили, как поставить руководителя молодежи. Братья, оно бывает вот как. Оно бывает вот как. Что, вот, например, сестра подходит и говорит, я хочу заниматься с детьми. Ну, я так послушал, я побеседовал. Ну, говорю, хорошо, вот посещай вот в такую группу, с такой-то сестрой занимайся, а мы будем присматриваться. Если ты себя найдешь в этом служении, твое сердце расположится, мы увидим хорошие результаты, тогда мы тебя поставим в церкви и уже тогда будем решать вопрос. Сестра начинает заниматься, все успешно, все хорошо, и результаты хорошие, и она уже давно детскую группу ведет, и мы за нее забыли, и никакой церкви, она детский работник. Она потом ко мне подходит и говорит, а когда вы меня посвящать будете? Ну, здесь в смысле точности выражения не совсем это точно, вы меня посвящать будете. Ну, вот я практически факты передаю. А когда вы меня посвящать будете? А я обнаруживаю, что... А я-то и забыл, что она у нас еще не посвященная. Уже прошло больше года. И так вот, ну, отметил где-то нашу неточность, где-то то, что у нас вот нет в каких-то вопросах пунктуальности. Порассуждали с родителями, поставили на членское собрание. Человек помолился, о человеке помолились. И смотришь, уже и подход к служению еще лучше стал. Братья, и все-таки я бы сказал, что молитва в церкви – это совсем не формальность, как мы думаем. Что вот ага, помолились, все, теперь он у нас уже поставленный. Совсем это не формальность, братья. Я замечал, что вот церковь помолилась, а смотрим, через неделю человек говорит – поблагодарите Бога, что Бог ответил на молитву. Говорит, целый год я с этой проблемой вот мучился, а церковь помолилась, и нету проблемы. Поэтому, братья, когда церковь молится, когда человек получает благословение церкви на то или другое служение, и успех другой. Я замечал такие случаи, когда брата поставляли на то или другое служение, и я видел, что у него способностей недостаточно, чтобы с этим служением справиться. И все-таки поставили, и возложили руки, и помолились. И смотришь, как раз. Смотришь, что Бог наделяет вот теми благословениями и теми способностями, которые как раз нужны для этого служения. Так и в Священном Писании, братья, дважды апостол Павел говорит, что дар в Тимофея был, то есть и способность служения совершать через рукоположение. Помните, да? Дважды апостол Павел об этом пишет. Через рукоположение. Поэтому это очень серьезно, братья. Поэтому вот если кто-то руководитель молодежи, в церкви не было рассуждения, никто не рассуждал, он вот раз и появился руководитель молодежи. Вот и трудится. Я думаю, братья, совсем и не лишний, может быть, где-то подсказать, что вот на семинаре вот так говорили, может, лучше будет это и у нас так. Не с тем, чтобы где-то какое-то требование предъявить, а я думаю, что охотно служители на это пойдут и рассмотрят этот вопрос. Я, например, руководителем молодежи стал совсем не так, как положено. Молодежь собрались, поставили кандидатуру, порассуждали, не прошел, другую поставили, прошел. Другой кандидатурой я был. Стал руководителем молодежи. Через 2 года рассмотрелись. Кто тебя поставлял на членском совете? Кто тебя поставил? Да вот так вот молодежь поставили. Не положено. Так. И были некоторые проблемы. Тем более там немножко оппозиция в церкви у нас тогда заработала. И это было все очень плохо. Поэтому, братья, понимаем, что посвящение и поставление – это нормально, и так должно быть в церквах нашего братства. И на регентов, и на детских работников, и на пресвитеров, и на благовестников, учителей. Это служение в церквях совершается. А отсюда, братья, вытекает второе. То есть первое, если кто фиксирует, это избрание руководителя молодежи происходит прежде рассуждения в совете церковном, затем в кругу молодежи и на членском собрании. А второе, братья, это ответственность руководителя молодежи. Перед кем он несет ответственность? Как вы считаете? Александр, как ты считаешь, руководитель молодежи перед кем несет ответственность? А перед служителем. Я думаю, братья, что для чего я это говорю, что ответственность несем перед теми, кто нам поручил. Так же, да? Вообще, в любой ситуации, даже в бытовой. Если мне что-то поручили, значит, я несу ответственность перед тем, кто мне поручил. Кто нам поручил? Ну да, значит, это не одно и то же. Ответственность не всегда сопряжена бывает с отчетностью. Отчетность и ответственность – это не одно и то же. Значит, братья, первая наша ответственность – это перед Богом. Очень хорошо, если служитель любого уровня в церкви понимает, что он поставлен Богом. Если я понимаю, вот я пресвитер церкви, что я поставлен только церковью, но не поставлен Богом, я думаю, у меня не будет, во-первых, дерзновения. Так же, да? Во-первых, дерзновения. Но если я понимаю, что я поставлен Богом, то и ответственность, в первую очередь, перед Богом. Ответственность перед Богом, ответственность перед церковью и ответственность перед молодежью. Потому что от моих ошибок пострадает в первую очередь молодежь. И пострадает и церковь. И поэтому, братья, очень правильно, если мы создаем нашу ответственность и перед людьми за качество нашей работы, за подход к нашей работе, за подход. Если я кому-то что-то пообещал, вот брат Петр нам говорил сегодня, что верность в обещаниях мы должны давать, ответственность за наши обещания. Мы и перед людьми, перед Богом, и перед людьми имеем эту ответственность. Поэтому, братья, каждый руководитель, он должен сознавать эту ответственность. Если он сознает ответственность только перед молодежью, но не сознает своей ответственности перед церковью и перед Богом, я думаю, братья, он не сможет хорошо работать. Он должен понимать свою ответственность и перед Богом. И он должен понимать, что отчет он будет давать не только перед людьми, он отчет будет давать и перед Богом. Очень хорошо в некоторых церквях есть, вот Новый год подходит, и те люди, которые несут в церкви какую-то ответственность, служение, они предстают перед церковью. Бывает, предстает пресвитер, предстают там благовестники или диаконы, предстают регента или руководители молодежи предстают. В некоторых церквях, ну, служители рукоположенные предстают, руководители молодежи не предстают. А в некоторых церквях через несколько лет руководитель молодежи предстанет или члены церковного совета предстают. Это хорошо бывает. Братья, отчет здесь на земле перед людьми, но когда наша жизнь закончится, мы будем давать отчет перед Богом. Написано, всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. И в послании к евреям написано, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Поэтому, братья, я бы сказал, что служение, связанное с руководством молодежной группы, это служение очень большое и очень ответственное. Очень ответственные, братья. И я даже вам скажу, что когда люди уходят в мир из числа нашей молодежи, понимаю, что ведущую ответственность в этом имеет руководитель молодежи. Потому что доступ в смысле контакта часто руководитель молодежи имеет более высокую, чем пресвитер церкви. Вы согласны с этим или нет? Может, с этим трудно соглашаться. Братья, я понимаю, в любом случае пресвитер отвечает за любого человека. В любом случае. Но давай возьмем такую картину. Вот в церкви 350 членов. Вот пресвитер и 350 членов. И 25 человек молодежной группы. И вот руководитель группы молодежи и пресвитер. У пресвитера 350, у руководителя молодежи 25. То есть, братья, влияние бывает у руководителя молодежи сильнее, чем у пресвитера. Я не хочу сказать сейчас, хорошо это или плохо. Это сейчас не мой вопрос. Я говорю так, как оно бывает. Я всегда склонен говорить ближе к тем вопросам или к той ситуации, как оно бывает в практике. И бывает, руководитель молодежи влияет сильнее, чем служители церкви. И, братья, отсюда я понимаю, что ответственность перед Богом может у нас оказаться выше, чем у кого-то другого. И бывает, что от наших ошибок, от ошибок руководителя молодежи, люди могут пострадать больше, чем от ошибки пресвитера. И так бывает. Братья, и поэтому на нас смотрят люди, на нас смотрит молодежь. И мы должны, сознавая нашу ответственность, очень строго быть к себе, к нашей личной жизни и к нашему служению. Братья, руководитель молодежи, немножечко о статусе руководителя молодежи. Что это вообще? Вот как это можно назвать, сформулировать, это служение руководителя молодежи? Вот мы сейчас уже сказали о том, что пастырь. Друзья, а так вот точнее можно было бы сказать, руководитель молодежи – это помощник пресвитера по молодежной работе. Помощник пресвитера. И поэтому так мы и должны себя понимать. У пресвитера много помощников. И благовестники, и учителя, и диакона. И бывает, знаете, просто помощник пресвитера. Он также рукоположен на пресвитерское служение. Он помощник пресвитера, ответственен за церковь. Ну, например, в нашей церкви, где я пресвитер, у нас 5 пресвитеров. 5 пресвитеров. Кто-то ответственный и 4 помощника, а еще и благовестника 2, а еще и диакона есть. И получается вот такой вот штат служителей, вот, ну, может быть значительным. Я знаю церковь, где 30 пресвитеров. Церковь большая, там в тысячах исчисляется и так дальше. Вот. Но тут, братья, суть вопроса в том, что мы помощники пресвитера. А вторая сторона – это то, о чем я здесь уже говорил, что это то же самое, что пастырь молодежной группы. Отсюда и наша ответственность складывается, как охранять от вредных влияний. Вот, это специальные темы у нас, они были раньше, я повторяться не буду. Охранять от вредных влияний, от разных ветроучений, от лжеучений. И вовремя мы должны это видеть, это влияние. И ведь написано, что он поставил для какой цели? Для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Отсюда, братья, и складываются цели и задачи руководителя молодежи. Это чтобы привести души в правильное взаимоотношение с Богом. Вот это цель руководителя молодежи. Созидание тела Христова в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. А дальше, чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Поэтому, братья, я так скажу, что если люди вот так вот уходят в мир, или годами не принимают крещения, то очень много это зависит от нас. Как мы видим наши цели и какими мы видим наши задачи. Возможно, у вас возник вопрос. Все-таки по каким критериям определяют этот брат, руководитель молодежи, подходящий или неподходящий? Братья, этот вопрос, конечно, возможно спорным, возможно, он вам не понравится. Мое личное понимание, я, кстати, хочу сказать, друзья, у нас, братья, нет специальных инструкций, специальных учебников, как это там за границей, там такие толстые книги, как это все делать, где лучше молодежь посадить на балкон или внизу, и как вот программу составить, сколько положено человек иметь, и вот, и почти что с какими погонами. У нас, братья, такого нет. Вот. Ну, где-то Бог нас ведет, открывает, где-то имеет значение опыт жизни церкви, опыт молодежной работы. Братья, мое понимание, самый правильный, идеальный вариант, вот кто подходит к тому, чтобы быть руководителем молодежи, это согласно посланию к Тимофею. Вот, требования к служителям, к пресвитерам и епископам. Что он должен быть таким, таким, таким, таким, вот там трезв, целомудрен, благочинен, одной жены муж, непорочный, и все-все-все там перечисляется. Вот. И даже я бы, братья, сказал, оно чаще так и получается. Ну вот я бы попросил, поднимите руку, кто уже рукоположен на служение. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать человек. Братья, поднимите руку, кто из поднявших руку сейчас был руководителем молодежи когда-нибудь? Девять. Поняли, да, братья? Вот, из одиннадцати рукоположенных служителей девять были руководителями молодежи. Однажды я на большом вот таком общении, где были собраны все служители, мы спросили, кто из присутствующих был руководителем молодежи. Братья, почти все свое служение начинали руководителем молодежи. Это вот как бы ступень, как путь, где Бог готовит себе работников, где Бог готовит служителей. И, скажем, если у меня сейчас церковь больше 200 членов, то когда-то у меня была группа, скажем, из 9 человек или из 10 человек. Где-то так вот Бог формировал, где-то Бог готовил, а потом Бог уже усматривал где-то какие-то другие служения. И, братья, и я думаю, что вот те, кто сейчас руководитель молодежи уже, если вы будете добросовестно к своему служению относиться, то... Давайте, предположим, встретились бы мы через 12 лет. И мы бы спросили, кто был руководителем молодежи. И мы посмотрим, что многие из нас будут пресвитерами, благовестниками или учителями. Я почти уверен, что так оно будет, братья. Так Бог ведет, так Бог себе готовит работников. И сказать, бывают ли исключения? Бывают исключения. Когда руководитель молодежи, он не соответствует тем требованиям, которые Павел писал к Тимофею и к Титу. Такое бывает. Почему такое бывает, братья? Ну, все-таки не секрет, что где-то группа молодежная, всего 5 человек и все сестры. И все сестры. И вообще этой группой, в смысле церкви, руководит старый дедушка, в единственном лице брат, остальные все сестры. Он же не будет руководителем молодежи. Он из сестер поставит сестру. Она не подходит ни по Тимофею, ни по Титу не подходит. А она руководитель молодежи. И хорошо. И хорошо. И пусть трудится. Мы не можем это перечеркнуть. Я не готов был бы перечеркнуть и тот опыт, где, скажем, сестра в возрасте 47 лет руководит молодежью. Муж трезв, целомудрен, благочинен, честен. Страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. И вот я читаю, и вдруг я с ужасом обнаруживаю, что я не целомудрен. Это что же такое? Это значит, что я неправильно, у меня жизнь неправильная. Я стал на колени, Господи, прости меня, помоги выправить, помоги. Или я вижу, что я сребролюбивый, и я начинаю об этом молиться и поститься. Братья, Бог готов мне помочь или не готов? Конечно, готов. То есть, братья, и от меня зависит, подхожу я или не подхожу. Это же не так, что я сейчас вот эту вот лекцию изложил, допустим, да? Или вот, ну, рассуждение, и кто-то разочаровался. Ну, все. Все, меня надо снимать. Братья, надо привести себя в соответствие с Библией. Привести. И привести можно. Молитвой, постом. Где-то личной дисциплиной, где-то решительным оставлением каких-то привязанностей, каких-то влечений. И Дух Святой продолжает работу, и проходит время, и соответствие, гармония. Мы должны жить по Слову Божию. И смотришь, и Бог больше благословляет, а потом смотришь, избирается служитель в церкви, раз, и брат рукоположен уже, и продолжает оставаться служителем. Ну вот, например, братья, я скажу, что идеальный вариант, если руководитель молодежи, он рукоположенный служитель. Это идеальный вариант. Вот у меня здесь по моей, вот по моему плану для беседы есть такой аспект — личная встреча, личная беседа, да? Вот согласитесь, вот кто-то пожелал исповедаться. Вот руководитель молодежи пожелал исповедаться. Как ему себя повести? А так и повести. Выслушать исповедание, если он рукоположенный пресвитер, да? Но вот у нас в церкви два руководителя молодежи, один пресвитер, другой благовестник. Хорошо, хорошо. Так же, да? Хорошо. И, братья, я думаю, что, может быть, Бог усмотрит, что у нас руководители молодежи будут рукоположены благовестники или пресвитер, или еще как-то. Это очень хорошо. Но это много зависит от нас. Во-первых, от нашего желания. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Доброго дела желает. От нашего желания, от наших усилий в отношении себя, от нашего стремления жить свято, жить богоугодной жизнью. А Бог нам готов помогать. Бог нам хочет помогать. И поможет. Поэтому, братья, пусть Бог благословит, чтобы вот на сердце у нас было такое желание, чтобы быть хорошими, добросовестными работниками в деле воспитания молодежи. Итак, все-таки по практическим вот обязанностям руководителя молодежи или правам хочу поговорить сейчас. Значит, братья, руководитель молодежи должен планировать и осуществлять воспитательную часть молодежной жизни. Планировать и осуществлять, ну, проще сказать, воспитание молодежи. Как это происходит? Программа и методы работы с молодежью. Кто со мной уже давно встречался на таких семинарах, знает мою точку зрения. Братья, я сторонник системной работы с молодежью. Что значит системной? Это значит, что мы где-то планируем нашу работу. Братья, я очень хорошо понимаю, что такое водительство Духа Святого. Это неотъемлемая часть любого христианина, водительство Духа Святого. И тем не менее, братья, я понимаю, что очень правильно, если наша работа с молодежью, она системная. То есть, если где-то мы видим, ну вот один брат сказал из нас, да, когда отчитывались, мы с молодежью написали темы, бесед, какие надо провести, и проводим беседы. Когда я был руководителем молодежи, тоже такое практиковал. На Новый год собрались мы с молодежью и решили, чем будем заниматься в предстоящем году. Давай каждый напишет одну тему. Раздали записки, каждый написал, кто-то пишет беседу о целомудрии, кто-то пишет о любви к Богу, кто-то напишет о любви к ближним, кто-то напишет о евангелизации или, скажем, о благочестии. И вот мы собрали, нас было 30 человек молодежи, собрали 30 записок, составили список бесед, и полгода или год мы по этим беседам занимались. Братья, не всегда это бывает удачно. Вот. Хорошо, если мы видим определенную цель в воспитании молодежи, работаем, следуя этой цели. Если я заранее знаю, какая будет тема в предстоящую субботу, например, если мы в субботу собираемся, я готовлюсь. Я могу подключать сотрудников, чтобы вместе готовиться. Могу просить какого-то брата, могу пригласить, скажем, пресвитера церкви вот на беседу с молодежью. Но все-таки, братья, системная работа — это всегда лучше и правильнее. Я, братья, скажу, знаете, как бывает? Бывает, что если, ну вот у нас в субботу всегда молодежь собирается, поэтому, когда я говорю в субботу, это считайте, что это ваш четверг, если у вас в четверг. Вот в субботу утром руководитель молодежи не знает, о чем он сегодня будет беседовать с молодежью. Просто не знает. Вчера он не готовился, в четверг не готовился, и в понедельник. Вот пришла суббота, он не знает. Ну что, а утром надо на рынок. Жена говорит, езжай, вермишели нет, и круп нет, и езжай на рынок. Поехал на рынок. Пока с рынка приехал, и тут кто-то пришел. Пока побеседовал, время 4 часа, в 5 часов занятия. Что делать? Ну, как-нибудь проведем. Хорошо, что завтра праздник, будем готовиться к празднику. Или брак скоро. Будем готовиться. Вот и вышел. Вот и нашел выход. У нас одна сестра с детьми занималась. Ну, трудно, всегда надо думать, всегда надо напрягаться. Она кассету в магнитофон вставила, кнопку нажала, слушайте, дети, детский рассказ. Хорошо, детям нравится обычно детский рассказ, если они еще по ролям приходят, восхищаются. Мы опять кассету слушали, а родители в недоумении. Опять, уже целый месяц кассеты слушать. Хорошо, если они есть, да? Не надо готовиться, можно заниматься налегке. Брать, это работа бессистемная. А я понимаю, что нормально, если мы переживаем, если мы молимся, если мы к молодежным занятиям начали готовиться уже в понедельник, и в среду мы об этом молились, и Библию читали, и где-то составляли конспект или план нашей беседы. И, братья, видя определенную цель, мы будем достигать лучшего успеха. Я, например, когда занимался с молодежью, то всегда отмечал наиболее хорошее, плодотворное и результативное время занятий с молодежью. Это было, когда был определенный план, когда я следовал этому плану. Я об этом плане молился и готовился заранее. И, ну, слава Богу, я скажу, и результаты были лучше. Результаты были лучше. Это то, что по обязанностям и по правам. Здесь я одно слово употребил, возможно, неудобное, методы. Методы. То есть программа и методы работы с молодежью. Ну, по методике вообще. Бывает, методика вред может приносить. Ну вот, например, у нас в Братстве однажды проходили курсы, такие центральные курсы, и там вот некоторые методики, очень жесткая такая методика, ни вправо, ни влево, вплоть зайдите в комнату, где молодежь сидит, скажите молодежи «Здравствуйте» или «Доброе утро», потом усадите всех, потом предложите спеть, потом предложите, потом так, и в результате руководитель молодежи, он не способен работать самостоятельно. Он только следует какой-то методике, которую где-то подчеркнул, и все. Братья, я не об этом веду речь, а я веду речь, что у каждого из нас бывает своя методика, то есть свой стиль изложения. Или, скажем, свой, ну, способ, к которому мы привыкли, который нам больше нравится или не просто больше нравится, следуя которому мы легче справляемся. Но я, братья, здесь имею в виду вот еще какую мысль. Хорошо, если в занятиях молодежных мы где-то стараемся разнообразить. Я против того, если мы цель в наших занятиях всегда видим интерес, лишь бы молодежи было интересно. Я против этого. Эта цель очень мелкая. Братья, но исключать заинтересованность или интерес в работе с молодежью нельзя. Если молодежи не интересно, то они вас слушать не будут. Вы можете самые откровения значительные, которые перевернули всю вашу жизнь, которые вам принесли много пользы. Но если молодежи эта тема неинтересна, или вы излагаете неинтересно, они вас просто слушать не будут. И ваши откровения никому пользы не принесут. Не принесут. То есть, братья, правильно, если мы стараемся, ну, где-то разнообразить. Если и мы молимся о том, чтобы те темы, которые мы излагаем, те беседы, которые мы проводим с молодежью, чтобы они молодежь заинтересовывали. Если молодежь заинтересовывает, у них появляется желание следовать тем советам, следовать тем призывам, которые они слышат в наших беседах. И тогда влияние на молодежь, конечно же, будет сильнее. Но я знаю, братья, что бывает так, когда руководитель молодежи, он не способен к какой-либо импровизации, у него всегда одинаково, и даже тематика у него почти всегда одинаковая. Всегда почти одинаковая. И бывает такое, что он начинает беседовать с молодежью, молодежь уже примерно знает, о чем он будет говорить. Ну, просто чуть-чуть, может быть, вправо-влево, а примерно они уже знают. И они приходят на молодежные занятия, вздыхают опять, ну, послушаем еще раз. Вот и все. Послушаем еще раз. Братья, вот, например, вот этот список. Вот посмотрите. Не буду говорить, где. Значит, посещают молодежные занятия 10 человек и не посещают 10. Я вам скажу, кто виноват. руководитель молодежи виноват. Вот здесь есть некоторые списки, например, вот 43 человека посещают все. Ну, я не в абсолютном смысле, я не тот человек, который бы 100% поверил, что посещают все. Я понимаю, что один раз бывает 41, другой раз бывает 40 человек. Вот. Но это люди различные, это не одни и те же пропускают эти занятия по каким-то уважительным причинам. Но совершенно нормально, когда молодежь все приходят на занятия. Все приходят, потому что у них есть интерес. Они знают, что они придут, они что-то получат. Когда там, ну, беседа хорошая идет, они уходят с молодежного занятия удовлетворенно, они что-то получили. Но я, братья, например, бы сильно бы переживал, если у меня 25 человек молодежи и 7 человек не посещают регулярно. Что я для этого сделал, чтобы они посещали? Или задать вопрос, а почему они не посещают? Может быть, они мне скажут, да там одно и то же. Одно и то же. Я уже 2 года это слушал, я теперь просто устал. Я думаю, лучше Библию почитаю. Ну, как некоторые говорят, это не духовное рассуждение, братья, не духовное. Я совершенно не готов поощрить таких людей или одобрить таких людей, братья. Но там, где посещаемость низкая, виноваты мы с вами. Виноваты мы с вами. Это вопрос нашей подготовки, это вопрос нашего отношения к занятиям с молодежью. Если руководитель молодежи приходит неподготовленный, периодически неподготовленный, это сразу все чувствуют. Это чувствуют даже дети, когда мы за кафедру станем неподготовленным. Дети сразу чувствуют, что он неподготовленный. Они 2 предложений твоих слушать не будут. Они сначала раз-раз, ага, все понятно. Они начнут там бумажки крутить, вертеть, записки писать. У них все пошло, все пошло. Или руководитель, скажем, детской группы, или руководитель молодежи. А в результате, братья, сегодня посещает мои занятия 40 человек, завтра будет посещать 35, послезавтра будет посещать 30, а потом кто-то скажет, кому 24 года, да я уже не молодежь, я уже не молодежь. А почему не молодежь? Просто он нашел повод, чтобы быть не молодежью. Я вот был совсем недавно в одной церкви, в церкви 360 членов. На собраниях молодежи нету. Я там пробыл больше месяца, на собраниях молодежи нету. Я спрашиваю, а у вас молодежное занятие, сколько человек посещает? Бывает, говорят, бывает. Сколько человек посещает? Ну, 20. Ну, кто-то сейчас думает, ну, неплохо, 20 человек. Братья, а я знал, что 2 года назад у них было 120. Человек молодежи было 120. Сейчас молодежи, ну, я провел несколько занятий, собиралось человек до 90 собиралось. Ну, собирались те люди, которые давно в собрание не ходят. Давно в собрание не ходят. А было 120. Вот оно как получается. Кто виноват? Ну, мы можем усматривать какие-то проблемы церковного масштаба или там областных уровней и так дальше. Братья, ну, какие там дела в церкви, как там церковь может относиться к братству или к каким-то позициям. Но если руководитель молодежи на месте, если он как пастырь работает, то молодежь все равно будет собираться. Здесь их жизнь, здесь их кружок, здесь они получают для себя необходимое. А если кто-то пропал, этот руководитель молодежи пойдет и найдет пропавшего. И постарается приложить какие-то усилия, прийти сюда. А если он скажет, там мне твои беседы уже надоели, то, может быть, этот руководитель молодежи 3 суток в посте будет. Почему мои беседы ему надоели, что он не хочет посещать молодежные занятия? Вот вам права и обязанности, братья. Чтобы наши программы, наши методы, наши беседы, они угодны были Духу Святому. И чтобы молодежь к этому тянулась. Но мы должны об этом думать и молиться. Я не буду сейчас говорить, как составить молодежную программу, вот, и так дальше. Это тема немножко другая сейчас. Мы об этом говорили когда-то. Но чтобы мы, братья, понимали, что все-таки эта проблема остается. Я беседую с многими руководителями молодежи. И я вам скажу, братья, самое трудное для руководителя молодежи, знаете что? Чем заниматься с молодежью? Это обычно самый трудный вопрос. Чем заниматься с молодежью? Ну, это почти похоже. У проповедника самая трудная задача, знаете, какая? Тему проповеди. О, тему проповеди. Даже не библейский текст найти, а тема проповеди. Мне обычно бывает легче найти библейский текст, если я знаю, на какую тему надо проповедовать. Но у меня бывает, что я не знаю, на какую тему проповедовать нужно. И поэтому я испытываю некоторые трудности, определенные трудности. То эти трудности и вы испытываете. Братья, но руководитель-то молодежи, посмотрите. Вот, например, в церкви, где около 100 членов, проповедник может проповедовать, ну, скажем, раз в 2-3 недели. Так же, да? Раз в 2-3 недели. А руководитель молодежи должен проповедовать каждую неделю. Каждую неделю. И не 15 минут. Проповедник, может, встал за кафедру, за 8 минут выдал хорошую проповедь. Ну, так все вот. И живо, и так все построено. Тема хорошая нужна. И все. А здесь надо, ну, худо-бедно, час надо беседовать. Так же, да? Час надо беседовать. А где это черпать? Братья, ну, это наша обязанность. И мы должны черпать. И мы должны иметь тот источник, где черпать. Ну что, братья, я так вот, чтобы вас не утомлять очень сильно, я прочитаю все, что я здесь записал. Планировать и осуществлять воспитательную часть молодежной жизни. И вот здесь я записал такие вещи. Программа и методы работы с молодежью, проведение молодежных общений и бесед, личные встречи с молодежью, посещение на дому, планирование и организация молодежного досуга. Вот это все, что я здесь имел в виду. Ну, я по первым вещам уже сказал, братья, а на что еще нужно остановиться, не буду долго останавливаться, потому что о чем-то уже говорилось здесь, а только чуть-чуть. Это личные встречи с молодежью. Это тоже обязанность руководителя молодежи. Апостол Павел говорит, что я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Братья, всенародно и по домам. То есть, если моя встреча с молодежью только всенародна, если я учу молодежь только всенародно, то есть при всех, это совершенно недостаточно. Павел говорит, всенародно и по домам. А еще он говорит, чуть-чуть мысль у меня ушла, то есть в 20 главе Деяния апостолов Павел дважды отмечает на то, что он имел личные встречи, да, что он учил каждого из вас, вот эту мысль. День и ночь со слезами учил каждого из вас. То есть, братья, дорогие мои, ну, я вам задаю вопрос сейчас. Имеете ли вы личные встречи с вашей молодежью? То есть, один на один. Если нет, считай, что это неправильно. Я против какой-то официальности, что вот так вот с пышностью, с торжественностью прийти куда-нибудь домой и сказать, что я пришел с тобой побеседовать. Вот. Братья, можно находить разные способы, как побеседовать, где встретиться, чтобы эта беседа была дружеской, чтобы человек мог, ну, вот о каких-то своих проблемах рассказать. Вот мы иногда говорим о молитвенной жизни, да, о том, что молиться за молодежь. А о чем молиться, если я не знаю их нужд? Откуда я узнаю их нужды? Вот когда столько молодежи собралось, как нас здесь сейчас, то они нужды свои личные не расскажут. Они расскажут тогда мне, когда будет он и я. Вот тогда он расскажет. И я могу подумать, что я даже не подозревал, что у него есть такая проблема или у нее. Есть такая проблема. А проблема, оказывается, есть. Но она бы никогда не рассказала в присутствии других. Или он. Он мне рассказал тогда, когда мы побеседовали один на один. Хотя, братья, я не очень удачно, это не планировал, не умышленно, воспользовался местоимением «она». Потому что часто руководитель молодежи бывает и в браке несостоящий. Вообще, мое пожелание для руководителя молодежи, чтобы руководители молодежи были состоящие в браке. Это куда лучше, чем руководитель молодежи несостоящий в браке. Вообще, мое представление нормально считаю за норму, если руководитель молодежи человек семейный. А если он не семейный, тогда он выяснил личную проблему у сестры и связал себя. Хоть замуж бери ее потом. Вот. Братья, это почти что и не ирония, потому что повод можно дать совершенно свободно. Только один раз побеседуй лично. Только один раз побеседуй, и все. Вот здесь вот эта трудность, братья, она есть. И даже я вот ответственный за работу с молодежью, да, но я в этом смысле испытываю трудность. Вот как все-таки вот эти вопросы, чтобы были отлажены. То есть где-то по причине обстоятельств, вот личные беседы, они, ну, трудно их осуществить бывает. Я не хочу сказать, что невозможно, но я осознаю, как это трудно. Вот в этом случае. Ну и еще, братья. А, конечно, пожалуйста. Я думаю, что многие братья могут испытывать проблему, но а что вообще беседовать можно лично? Как подойти лично и побеседовать с человеком? Ну, мы же не можем подойти, какие у тебя проблемы есть? Он с тобой разговаривать, может, не захочет. Или она не захочет разговаривать. Ну, у нас разные отношения, но мы имеем полное право начать с человеком беседу просто непринужденно, даже идя по дороге. Может быть, даже и не начинать официальные молитвы. Помолись сам Богу и начинай с ним конкретно беседовать. Ну, спроси, как, что ты можешь подсказать по молодежной работе, по разборам, как лучше вести их, какие есть тебе замечания по молодежной работе, что улучшить, что предложить можно. Эту сторону сюда начать можно. А потом спроси, а ты молишься в церкви? Ну, как правило, скажу, мало молодежи молится в церкви. А что за причины, почему не молишься в церкви? И так потихонечку потом, а как у тебя вопрос чтения Слова Господня? Домашняя обстановка. И мы можем легко войти в общение с любым человеком. Когда мы начинаем хотя бы даже вот с таких вот простых вопросов, чтобы мы могли и себя предоставить, и мне подскажи, что не так. Какую помощь? Каждый может сказать, что у нас на молодежных собраниях вот это неинтересно, вот это от этого мы устали, вот это бы надо внести. И так потихонечку войти в общение с народом. Мы это можем. И не нужно даже иногда и влазить в вопросы личные. Не всегда полезно влазить в вопросы личные. А просто так вот, ну, побыть в общении, чтобы потом помолиться вместе о той же молодежных проблемах, о переживаниях. И если там будут домашние проблемы, об этом можно помолиться. Или по работе проблемы. Я думаю, что мы должны иметь такой простой контакт с молодежью. Братья, знаете, какой самый легкий способ организовать личную беседу? Когда человек, нуждающийся в совете, подойдет к вам и скажет: «Я хочу с тобой поговорить. У меня есть вопросы или проблемы». Это самый простой путь для меня. Когда ко мне кто-то подходит и говорит: «Я хочу с тобой поговорить или с вами поговорить». Хорошо, давай поговорим. Помолились, ну рассказывай. И все, и человек рассказывает. Но, братья, для того, чтобы вот такое было за нормальное, это уже вопрос жизни, это складывается жизнь. Если мы не проявляли никогда инициативу для того, чтобы побеседовать с человеком, и если у нас в моей практике служения отсутствуют личные беседы, никто ко мне не подойдет. К нему подойдут. К приезжему брату подойдут. Поедут за 3-9 земель побеседовать, но ко мне не подойдут. А если для меня нормально, если я где-то интересуюсь периодически теми или другими вопросами, нахожу путь с человеком поговорить, первый раз я к нему подошел, а второй раз он ко мне подойдет, когда он испытает во мне нужду. Он сам ко мне подойдет. И хорошо, братья, очень хорошо, когда к руководителю молодежи подходят за советами, когда руководителю молодежи доверяют, когда в руководителе молодежи видят человека, который способен помочь. Способен помочь. Поэтому, конечно, братья, дал бы Господь, чтобы мы имели правильное понимание, имели бы понимание нужды в таком служении, то есть в служении душепопечительства, так это слово сейчас все чаще употребляется вот в христианских кругах. И Господь больше будет благословлять нас. И успех в нашем служении будет куда выше, куда выше. Там, где руководитель молодежи имеет личные беседы вот с людьми, там отход от Бога будет намного ниже,